Это роль колхозного пастуха Терешки Заваляшшего, убогого и вроде бы недалекого мужичка, над словами и поступками которого то и дело хохочет зрительный зал. Сама драматическая история о том, как Терешка, ставший при немцах старостой и полицаем, и даже гордящийся и хвалящийся этим, оказывается храбрым патриотом, принявшим свою должность по приказу партизанского командования, на первый взгляд представляется простой, ясной, в чем-то даже детективной. Однако она дала мне материал для углубленного толкования сущности центрального персонажа, и я этим воспользовался. Главное, что мне дал материал пьесы, ее жанр — это резкое, без переходов, столкновение двух стихий искусства — комической и трагедийной, и это почти в каждой сцене. Я и вел свою игру одновременно в двух планах. Как это у меня получилось, судить не мне, но вот писал по этому поводу театральный рецензент Тубин. В 20-е годы выдающийся режиссер Таиров многое сделал для создания театра трагедии и Арлекиниады. Одни и те же актеры у него играли сегодня Федру и Грозу, а завтра карнавальную оперетку «Жирафле-жирафля». Гораздо труднее совместить такие разнополюсные начала в пределах одного спектакля и уже тем более одной роли. Но результат оказывается поразительным. И здесь дело не в виртуозности, с какой артист Дуров меняет маски, а в том, что в эти моменты мы начинаем постигать некоторые существенные стороны человеческого бытия, где трагическое иногда принимает форму смешного, а высокое выглядит заурядным. Но только выглядит. История пастуха Терешки, каким его сыграл Лев Дуров, приводит и к мысли о том, что подлинному, глубинно-народному характеру органически чужд деланный пафос, что геройство в часы смертельной опасности может выглядеть даже обыденным, если оно величественно не позой, а самим фактом самопожертвования. Героика в обыденном обличии. В результате возникает цельный и сложный характер русского крестьянина. В нем есть простота и мудрость, лукавая мягкость, терпеливость и внутренняя напряженная сила. Так что, дорогой читатель, маленьких и простеньких ролей не бывает. Если к ним отнестись с полной самоотдачей, вложить в них свою душу, они могут запомниться своей самобытностью очень даже надолго. Можно даже забыть, о чем спектакль или фильм, а роль запомнится. Помните Раневскую? Муля, не нервируй меня. Уже и название фильма почти все забыли, и о чем он не сразу скажут, а эту фразу с неподражаемой интонацией Фаины Григорьевны помнят до сих пор почти полвека. Кстати, в спектакле «Трибунал» меня однажды хотели разыграть. Известно, что у актеров на сцене существует параллельная маленькая жизнь. Мало того, что они играют на зрителя, они еще и играют между собой, никак не наиграются. Так вот, играл я роль немецкого старосты, который работает на партизана, а жена, естественно, об этом не знает. И все мне грозит. Вот придет советская власть, тогда посмотришь. А я, чтоб снять пафос, спрашивал: а где твоя советская власть? Где? И лазил под стол, открывал сундук. Один раз открываю сундук, а там лежит лозунг «Советская власть». Ребята где-то нашли этот лозунг, отрезали начало и оставили конец, я растерялся на секунду и оценил,